Пока мы обсуждали дела гильдейские, Дуби подготовил мне всю информацию по духам, а я засел ее изучать. Ну что могу сказать, неизведанное поле, теории, домыслы, немного практики, списанной с шаманов разных стран, все, небольшой бестиарий, самых популярных тварей и описание крупных групп видовой принадлежности, типа, стихийная группа, профильная группа, а вот деталей нет. Позвал Дуби и начал его расспрашивать. Вот он мог больше информации дать. Рассказывал про встреченных духов, как видит астральный план. Немного рассказал про их иерархию. Мы делим духов на малых, средних, высших. Но, сами духи, не видят этой градации. У них рулит сила и развитие. Вот Дуби, развился высоко, смог взять в подчинение молодых глупых духов. Они его за отца считают, слушаются и выполняют приказы. Дуби заключил договор с родом и служит ему, пока потомки рода живы. А вот его ученики к нам не привязаны, но главный живет здесь, потому они тоже считают это место своим и всеми силами следят за ним и защищают. Так что их лояльность держится на мне, последнем живом Поттере. Спросил, что будет, если я, например, помру. Дуби завис, потом сказал, что они будут вольны лететь по своим делам, но им нравится новый виток развития рода и вся эта движуха с новыми схемами ритуалов, нравится появление гильдии и ее библиотеки. Так что если я помру, то пусть я заранее выберу преемника и они смогут служить преемнику. Звучит не очень лояльно, но духи не боятся такого понятия как смерть, для них это норма жизни, потому их логика, порой, кажется, странной и чуждой. Отпустив Дуби, я начал изучать техники шаманизма и вообще разбирал их методику работы. В целом, в глаза бросаются такие аспекты, как жертвы и условия. Самый простой и примитивный вариант работы шамана. Создаешь дом духа, находишь или призываешь духа и договариваешься с ним об оказании услуг. Обсуждаете цену услуг, критерии службы. Если обе стороны удовлетворены, то контракт заключается. В честь духа проводится жертвоприношение, самые разные. Дух живет в своем доме и помогает шаману. Вот так просто. Есть вариант силового принуждения к службе, но почитав про варианты, пришел к выводу, что это неоправданно дорого и муторно. Надо следить за духом, надо создавать кучу печатей, ограждений, условия. Проще не связываться. Но, все же, поизучал как ловить, связывать духа. Также, полезным было поизучать методы укрощения опасных духов. А еще были рецепты запечатывания. Надо было сделать аналог дома духа, но без возможности выйти из него, пока не разрешишь. Еще описывались динамические призывы духов. Ну это я так назвал. Там все по-старому написано и вода, в основном. Так вот, динамический призыв представлял собой некий ритуал, который подготавливал почву для призыва. Потом ты приносишь жертву этому духу и катреном взываешь к духу. Выплескиваешь ману в астрал и зов разносится по астралу, а дух тебя слышит, и если жертва ему нравится, может прийти и выполнить твою просьбу. Ценность жертвы обуславливает силу призванного духа и спектр его услуг. Ну, если ты там горсть зерна просыпешь, то и не стоит рассчитывать на что-то серьезное, максимум согреть тебя сможет, или там осветить местность. Что-то такое, равноценное нужно. Ну и стоит понимать, кого ты призываешь. Дух огня не сможет тебе водички подать. Логика тут все же присутствует. Еще было много различных описаний инструментов шамана. Четки, бубны, колотушки, разного рода амулеты и талисманы. Вот тут я заинтересовался. Близкая тема ведь. Но вот описание создания этих вещей, откровенно, разочаровали. Словно не маги писали, а юннаты из Москвы поехали в Бурятию на экскурсию и на шаманский сход попали. Никакой конкретики. Ладно, раз они не дают конкретики, то я просто сделаю свои и посмотрю. Сделал бубен из немагических ресурсов. Ну, бубен и бубен. Ладно, колотушка туда. Подумал и расписал их руническими связками, которые работают с душой и астралом. Ударил в бубен и тишина. Ладно, подумал еще. ХММ, ладно. Нарисовал несколько итераций квадрата. Внес туда рунические связки на астрал, душу, зов, дружбу, мир. Подумав, нарисовал круг защиты и обрисовал условиями отречения зла. Положительно настроенный даже не заметит этого круга. Ладно, вроде все готово. Попробуем. Я ударил в бубен и осязанием ощутил мощную волну, разошедшуюся от меня во все стороны. Волна сожрала, нехило, моей магической силы. In regno astrali liberum quae spiritum, atme ipsum vatsa. Амитсасвала фацериет пацим икспицта. Паним ет винум в абисцумтрацтаба. В астральном царстве, духа свободного ищу, зову к себе, дружить хочу и мир ищу. Хлебом и вином я угощу. Нараспев, я зачитал Катрена и снова ударил в бубен, который опять, нещадно выпил моих сил. А потом была тишина. Я уже думал выйти из круга, как передо мной появилась девочка. Ну такая, как в корпорации зла, только в белом спектре. Приветствую тебя. Я услышала зов, ищущего дружбы. Сразу заговорила девочка. Я же обтекал, молча, от ситуации. Кажется, я опять накосячил. Ну просто материалы обычного мира не должны сильно влиять на магические практики. Т.Е. Бубен и колотушка не должны были, вообще, сработать. Тут сработали руны и фигура. Хорошо, что я не взял крутые магические материалы. Приветствую тебя. Я искал дружбы и мира в астральном царстве. Позволь угостить тебя вином и хлебом мира живых. Закинул удочку для диалога. Я буду рада. Правда, говорят, у вас, живых, есть еще молоко и мед. Я слышала, что это намного лучше вина. О, это правда. Теплое молоко и мед с булочкой просто великолепны. Позволь тогда угостить ими. Ну, нам, не принципиально, да. Я, жестом, указал присесть за стол, а сам позвал Панки и попросил принести теплого молока с медом и булочки. Панки с паникой посмотрела на девочку и исчезла, но на столе появились молоко и тарелка с булочками. Девочка сидела на стуле и болтала ногами, рассматривая комнату и напевала какую-то песенку. Когда ты позвал, все астральное царство встрепенулось. Ты сильный. В следующий раз нарисуй круг получше, потому что могут прийти очень страшные духи. Мне пришлось многих отвадить от визита к тебе в гости. Невзначай, сказала девочка, после того, как глотнула молока и булочку попробовала, а я чуть не подавился. Прости, я первый раз пробовал взывать к духам и не имею нормального учителя этой традиции. Действовал на интуиции. Не хотел тебя беспокоить такими вещами, могу лишь предложить еще чего вкусного из нашего мира, в качестве извинения и угощения. О, это твой первый опыт, я у тебя первая. Невинный взгляд этой девочки смущал еще больше, а я чуть не закашлялся, и поминал, мысленно, матом, этих эйшей и эту ситуацию, тогда это здорово. Я могу быть твоим патроном в астральном царстве. Мне дозволено. Я могу тебе пояснять некие правила, отводить от злого умысла мелких пакостников. А, вижу, у тебя уже есть один пакостник. Хочешь, я его уберу? Видимо, она про крестраж. Столько всего сразу, я даже не знаю, звучит интересно. А пакостник в голове сидит, у шрама, да, он черный, черный. Сразу видно, что плохой. Мои предки помогли мне справиться с ним. Теперь он отдает свои силы мне на благо, это его цена за пакости. Хорошее наказание. Тогда оставим его, пусть сполна получает кару. Радостно заключила эта девочка, а я в очередной раз понял, насколько чужда логика у духов. Так, надо как-то на предметный разговор выходить. А что значит патрон? У нас это покровитель, который поможет и объяснит. А у вас, решил я, слепые пятна шаманизма и астрала раскрыть. Ну, сложно сказать в словах. В целом, твое описание подходит. Разве что у нас патроны требуют немного платы. Например, ты можешь угощать меня вкусными вещами из вашего мира. Пусть молоко с медом были вкусны, но я не против разнообразия. Просто находи разные вкусные штуки и предлагай мне, достаточно раз, в ваш лунный цикл, и я готова быть твоей. С довольной моськой пришла к результату эта девочка. А я думал, она так меня троллит или они не понимают концепции двойных смыслов. А как будут выглядеть наши отношения? На всякий случай поинтересовался я, а то уже не знаю, что о ней думать. Ну, я всегда буду рядом. Опять угрозы. Еще я буду присматривать за тобой, мое присутствие рядом будет отгонять пакостников. Также, если ты начнешь делать серьезные ошибки в астральном царстве, то я подскажу, в чем ошибка. Вот, как с тем кругом. Указала она на мой защитный контур. Ты нарисовал неплохую фигуру, но она не работает в астральном царстве. Эта фигура принадлежит вашему миру. Для наших, сильных духов, это просто легкая завеса, которую можно смести рукой. Премного благодарен. Я не знал о таких тонкостях. А что мне стоит рисовать, чтобы хоть как-то защищаться? Раз говорит, то стоит узнать подробнее. А, это просто. Не надо ничего рисовать. Просто возьми свой меч и разорви вторженца. Поруби его на куски. Объяви ему судный бой и решите, кто сильнейший. Никакие рисунки не помогут защититься от желающего твоей крови и души. Просто, сразу убивай. А-а-а. У меня аж мурашки табунами пошли гулять по спине и ниже, от ее инструкций. Я понял. Но я думал, что шаманы договариваются с духами. И указал на разбросанные книги на другом краю стола. Девочка телекинезом поднесла книгу, почитала тут и там и отбросила ее. Полная чушь. Это если и работает, то на самых мелких духах, которые не имеют своей воли. Если ты столкнешься с более серьезными духами, то они вот это все не заметят. Тут появился Дуби, точнее его голос. «Молодой господин, приветствую, миледи. Прошу прощения за беспокойство. Ваши предки беспокоятся о вас». «А как, миледи? Значит, ее знает наш домашний дух». «О, дух библиотеки этого рода. Как ты вырос. А помню, совсем глупым был. Как поживаешь?» «Спасибо, миледи. Я полон сил и расту. Юный наследник дал мне новое имя. Я теперь Дуби. Также у меня есть несколько учеников, которых я воспитываю. Ау, у них там прям своя социальщина. Вон, как бабушке родной отчитывается. Забавно. Дуби. Дух библиотеки. Дуби. Ха-ха, тебе подходит, Дуби. Ты весь в этом имени. Я рада за тебя и твоих учеников. Расти дальше и не бросай путь. Благодарю вас, миледи, за добрые слова. Я буду стараться. Юный наследник дал мне и моим ученикам много мотивации для развития. Это невероятное время. Мы будем стараться. Ох, простите, отвлекся. Молодой господин, что мне передать вашим предкам? Они беспокоятся и не могут сюда попасть. Все хорошо, Дуби. Я смог позвать сюда миледи, и мы пьем молоко с булочками, общаемся. Ничего страшного. Я нашел новый путь познания, который не может раскрыть наша библиотека, а миледи предложила стать моим патроном. Успокоил я нашего духа. Я понял. Это отлично. Тогда я откланиваюсь. Я передам и успокою ваших предков. Простите за вторжение. Этот хитрый тип отлично знает этикет. Вон как манерами раскидывается, может устыдить любого графа на приеме у королевы. КХМ, я понял про бесполезность защитных фигур. Но есть проблема, в наше время не используют меч, не куют хорошие мечи. Я смогу найти учителя фехтования, но не представляю, где мне взять отличный меч. Сомневаюсь, что простой железный меч мне поможет в этом деле. У вас есть идеи, миледи? Кстати, я не представился. Я Гарри Поттер, наследник рода Поттер. Продолжил я незакрытую тему, а потом осознал, что мы не представлены, а она вроде как с высших кругов. Некрасиво. Ахоха, вспомнил про манеры? Не беспокойся, я не люблю весь этот официоз и веду себя как выгляжу. Так что можешь отбросить эти высокие манеры. Ты сам еще ребенок. Хотя, конечно, открытые врата божественного царства указывают, что ты смог вспомнить свои прошлые подвиги. Так что сложно тебя назвать ребенком. Так, ладно, не беспокойся о манерах. Меня называют миледи, но это ближе к титулу или прозвищу. Возможно, когда-нибудь я назову тебе свое имя, но пока пусть будет так, Гарри. А по поводу меча, то ты сильно ошибаешься. Ты никогда не сможешь победить сильного врага оружием, выкованным чужой рукой. Если говорить про астральный дворец, то их жители вообще не почувствуют удары вашим оружием, как бы вы их ни ковали и заговаривали. Тебе надо выковать меч своей души. Ты можешь выковать меч из металла вашего мира, улучшить всеми способами, которые тебе доступны, вложить в него свою кровь, магию и душу. Только тогда этот меч станет близок к тебе и твоему потенциалу. После этого ты должен вызвать дух меча. И когда к тебе придет этот дух, ты сможешь предложить ему стать твоим мечом. Но чтобы дух меча принял свою роль и согласился стать твоим спутником, тебе понадобится выковать отличный меч, свое отражение. Твое владение мечом не будет играть роли. Важным будет твое видение мира, твоя воля. Если ты не будешь готов применить меч, то он не отзовется. Вроде просто, но и сложного много. Если ты хочешь защищаться от жителей астрального дворца, то надо пройти такой путь. Знаете, меня удивляет, пока вы мне этого не рассказали, никто про такое не упоминал. Ну вот эти книги, они собраны по всему миру, и никто такое не говорил, но и не сталкивался. Почему никто не описал подобное? Почему мы, живя магией, такого не знаем? Начал я генерировать вопросы, которые всплывали в голове. О, тут все просто. Ты звал, я пришла. Пока ты не позвал меня, это не имело значения, но когда я пришла, астральный дворец обратил внимание на тебя и этот мир. Вот и все. ХМ, хотите сказать, что сработал эффект наблюдателя? Пока я не влез в вашу сферу, вы нас игнорировали, Но теперь, ваша сфера заинтересовалась наблюдателем, ну, странное трактование, но в нем есть смысл, примерно так и работает, да, это не грозит чем-то опасным, нет, просто духи будут чаще тут появляться, я имею в виду более развитых, не всякую мелочь. Твой зов ушел глубоко в недра дворца и пробудил и заинтересовал многих, это не твоя вина, не беспокойся об этом, у нас постоянно происходит подобное, просто твой зов был очень интересным. Не каждый день услышишь такую гармонику зова. Видимо, ты этим и заинтересовал Дуби. Судя по всему, ты применил новые теории в магии, раз даже дух разума в восторге. Просто приготовься, что иногда будут приходить сильные противники, которые захотят испытать свои силы. Звучит не очень радостно. Я не хотел беспокоить всех этих ребят, но, думаю, уже поздно сожалеть. Блин, вот опять, полез куда не надо. А я просто хотел крутую колотушку и бубен сделать. А я ведь еще до четок не добрался. Не расстраивайся, смотри на это, как на очередное испытание и закалку души. Ты еще молод и вся жизнь впереди. Радуйся жизни. Я же буду рядом и буду приглядывать. Если что, я тебя предупрежу. Дам подсказки. У меня давно не было протеже. Я уже заскучала, а тут ты появился. Будет весело. Вот ведь неунывающее дитя. Спасибо, вы меня успокоили. Ага, теперь я больше волнуюсь, тогда я займусь еще и разработкой меча, а еще сделаю четки. Знаете, миледи, я сейчас переделаю свои инструменты шамана и доделаю весь комплект. У меня будет самый лучший бубен, супер колотушка и супер четки. Я вас вызвал довольно посредственными инструментами, но я сделаю самые лучшие, чтобы игра на них вызвала радость у вас, а вы не расстраивались, что потратили на меня свое время. А, смотрю, ты загорелся. Давай, дерзай, в нашем царстве очень скучно. Развей скуку этого мира, а я тебе помогу. Это будет весело. Жду твоего зова, с новых инструментов. И пропало. Я же вышел в гостиную, где мы, обычно, собирались с родней. На меня, молча, смотрели предки, с портретов, ожидали пояснений. Кажется, я опять влип. Упав на кресло, сдался я родне. Глава 16. После моего подробного рассказа про эксперименты и встречу с миледи, предки сильно загрузились. Они уже не ругаются на мои выходки, думаю, привыкли. Мы обсуждали произошедшее и пришли к выводу, что патрон в астральном дворце, лояльный к магу или роду, это неплохо. Вспомнили про некоторые рода, которые имели таких, например, род Блэков. У них был дух-хранитель, которого мы называем Грим, либо Черный Грим. Решили, что это их патрон или что-то близкое. Эта область магического искусства была непаханым полем и у нас были только теории. Но я все же внес в заметки гильдии все свои эксперименты, рассуждения и узнанные в процессе. Также расписал про такие явления, как ковка своего оружия души, его требования. Добавил описание бесполезности нашей ритуальной защиты от астрального мира. Внес все и расписал подробно. Дуби сказал, что один вечер с миледи дал намного больше знаний об этой сфере, чем все записи в библиотеке про нее, и был рад, хотя он мог и сам нам рассказать. Не всегда понимаю логику духов. Обсудили создание суперкрутых шаманских инструментов. Да, все с большой буквы, потому что я решил делать суперкрутые штуки. Но у нас мало информации по методикам создания такого инструментария, потому дал срочный квест в гильдию, чтобы искали всевозможные упоминания про шаманские практики и хоть какие-то описания. Также закинул квест на поиск методов ковки и заговора холодного оружия. Любые мелочи и упоминания буду покупать. В нашей библиотеке подобной литературы было мало. Пока разбирались с последствиями моих необдуманных действий, прибыли роботы. Крюкохват скептически смотрел на большие упаковки, которые занимали прилично места в зале получения заказов и начал задавать вопросы. «Мистер Поттер, позвольте поинтересоваться, зачем вам эти роботы в таком количестве?» «О, тут все просто. Это будет эксперимент. А как известно, один потеряется, второй сломается, на третьем что-то не получится и вот на оставшихся двух я смогу все сделать». «Да, примерно так. Ну да, эксперименты важны, да, важны. Почему вы так расстроены?» «Понимаете, мистер Поттер, я когда увидел этот робот в сборе, то был восхищен. Такие линии, такая эстетика, минимализм, а цвет, просто набор прекрасного в одном целом». Я, молча, слушал и офигевал. Гоблин почти влюбился в японский робот-манипулятор. Надо срочно найти дерево и постучаться туда головой. Не знал, что у него такие фетиши. Ну да, они мне тоже нравятся. Жаль, не смогу просто запустить их у нас. Придется все переделать. Они ведь от электричества работают. Вы знаете, я бы просто поставил его в углу кабинета и любовался им. Он ведь идеален, даже не включенный. Вы правы, мистер Крюкохват. Они хороши. Соглашался я с гоблином и представлял, как в моем кабинете будет стоять оранжевый робот-манипулятор с пятиметровой стрелой в колене. Ну да, что-то в этом есть. Например, жирный намек на мою эксцентричность. Да, вы знаете, мистер Крюкохват, в этом есть своя изюминка. Да, такой яркий штрих в интерьере кабинета будет прекрасным. Очень освежающе будет. А, вы поняли меня. Да, я решил, тоже закажу себе такой. Он идеален. Кстати, вам помочь их упаковать? Могу предложить специальный мешок для очень крупных товаров. Правда, он на балансе банка и надо будет его вернуть, но я могу оформить его вам на пару дней, без оплаты. Ваш заказ был довольно объемным, и мы можем позволить некие скидки и бонусы. От всей души благодарю вас. Это мне сильно поможет. Сам думал над доставкой, не подумал об этом заранее. Тогда дайте мне немного времени, и я все организую. Конечно, не спешите. И вот так, не без забавных моментов, роботы прибыли. Когда я собрал первый робот, предки восхищенно его осматривали и задавались вопросом, на кой он нам, точнее они. Я же им объяснил, что эти роботы будут интегрированы в складскую работу и будут автоматически доставлять заказанные товары в шкатулки, чтобы Стефан не помер от нагрузки, когда будут приличные объемы товарооборота. Предки покивали, но, видимо, не смогли представить ни объема товарооборота, ни как этот робот поможет. Я же обрисовал примерную схему замены электроприводов и проводов, указал на важные моменты для ориентации этой махины в пространстве и как это все надо скомпоновать. Деды были в восторге. Это будет впечатляющий проект для прожженных артефакторов и ритуалистов. Я сам еще не готов для этого, могу лишь на подхвате быть и в расчетах немного участвовать, но опыта наберусь прилично. Проект будет долгим, потому что мы будем заменять почти все приводы и логику управления. Возможно, вы подумали, что наши подвалы не вмещают столько всего, и будете правы, потому что наши склады оказались очень неудобными для работы с такой логистикой. Мы перенесли гильдейские склады и оборудование в большую башню, что стояла на задней стороне мэнора. Вот там, места было много, а предки показали мне, как можно расширять пространство с помощью рунных массивов и фигур. Это было из разряда мощных контуров, которые не боятся всплесков магии, как, например, дешевые палатки или сумки, куда нельзя помещать мощные магические артефакты и колдовать там. Есть запрет на колдовство в палатке или сундуке. Эти артефакты используют немного рун и чары, которые не такие стабильные, как мощные ритуальные сигилы. Ну там логично, банально места не хватает для их нанесения, вот и используют руны и чары. Но у всего есть своя цена. Благо нам надо было расширять большие помещения, где мы могли развернуться и рисовать мощные фигуры. А их пересчет на фрактальные фигуры поменял все расклады. Мы теперь можем палатки, сумки, сундуки и кошельки также зачаровывать на мощных графических сигилах, которые не боятся магических колебаний. Новый подход в графике ритуалов снизил площади нанесения на порядки. Думаю, скоро кто-то будет кусать локти и судорожно пытаться не обанкротиться, когда наши сумки попадут на рынок. Но пока на это нет времени, позже, думаю, смогу заняться этим. Но пока мы не запатентовали все это, так что не будем светить. Предки выгнали меня из лаборатории, где стоял робот, чтобы я не залипал на него целый день, и отправили заниматься другими делами. В целом, по графику у меня были зелья, но я там варил основы, и они пару дней еще будут отстаиваться. Значит, я был свободен, потому ушел в библиотеку и занялся своими заметками на будущее. В данный момент я неплох в ритуалах, рунах, зельях. Могу взять палочковые чары и разложить их на составляющие и собрать графический ритуал, который будет воспроизводить эти чары. В целом это уровень подмастерья ритуалистики, уверенного такого подмастерья. Видимо, когда у тебя хорошие наставники и есть куча ресурсов с литературой, обучаться довольно легко. Еще могу все эти чары, воссозданные на графическом ритуале, перенести в физический носитель. Ну да, собрать артефакт. Тут я тоже, если не достиг, то близок к подмастерью. Наши гильдейские машинерии и девайсы я делал под руководством предков. Теоретическую часть разрабатывали предки, а я посильно участвовал в этом, А вот потом мне пришлось все это применять на практике. Я занимался созданием и переделкой артефактов, подготавливал заготовки и рисовал. Домовики могли мне помочь только с рисованием и переносом вещей. Я сам часто использовал телекинез в такой работе. Это выглядело забавно. Когда я с домовиками занимался работой, то по всей мастерской летали заготовки, склянки, инструменты. Выглядело волшебно, но и отвлекаться не стоило. Дед сказал, что я могу смело идти сдаваться на подмастерье артефакторики. Еще можно попробовать сдать экзамены руниста и нумеролога. Я там сильно подтянул свои навыки, но стоит понимать, что я сделал упор в очень узкую специализацию. Обычно обучают общим вещам, и ты создаешь этакий фундамент, на котором сможешь делать упор на специализацию. Я же наоборот, плюнул на общий фундамент и сразу ударился в узкий профиль. Но мне надо было срочно переделать блокноты, перья, зеркала, шкатулки. Потому пришлось изучать именно эти направления. Там, где мои знания плавали, мне помогали предки, но это не очень хорошо. Мне все же стоит получить нормальное образование и убрать этот перекос. Вот зелья я нормально изучаю, по программе. Просто они нам пока не так сильно нужны. Но изучать надо, потому что другие направления требуют зелья. Просто нам повезло, что именно этот набор изучения их не затронул. А еще есть алхимия, которую я изучаю посредственно, просто читаю учебник и всякие расчеты реакций провожу. Тоже пока не пригодилось, потому не спеша это изучаю. С виду, кажется, что я загружен сильно, но нет, изучение языков не заброшено, просто мы продолжаем общаться на разных языках, и я всегда в тренировке, но уже не замечаю. Окклюменция крутая штука. В ней я, кстати, тоже достиг хороших результатов, и мы порой проводим ритуальчики из учебника и проводим практикумы, которые там указаны. Это бывает нечасто и занимает пару часов. Бабушки следят за моим расписанием и бдительны к его исполнению. Вы, возможно, думали над волшебной палочкой для меня? Я тоже думал и спрашивал у предков. Все же это мир Гарри Поттера, и тут волшебная палочка — обязательный атрибут волшебника. И деды пояснили, что самое раннее, когда я смогу взять палочку, это лет в 9, до этого можно взять специальную детскую, которая может только выпускать искры света. Но это баловство, достойное слабых родов и маглорожденных. Мне это не нужно. Я буду лучше развиваться, если буду работать с ритуалами, зельями, артефактами. Так я намного лучше разовью свои магические способности, контроль и базу. А палочку куплю потом. В хранилище есть несколько сотен палочек, и еще несколько сотен есть, которые не очень безопасны. Это предки экспериментировали над ними. Также есть различного рода концентраторы, которые отходят от классической традиции. Посохи, перстни, арбы, цепи и прочие экспериментальные штуки. Еще есть атимы, серпы, булавы, которые используют в ортодоксальных традициях и были куплены или сделаны из интереса и опять экспериментов. Очень увлекающиеся у меня предки и родственники были. Потому палочки пока нет. Позже мы проведем ритуальчик, который покажет мои склонности и какие проводники мне лучше подходят. А пока можно не забивать голову. Пройдясь по своим достижениям в обучении, сделал некоторые заметки, чтобы поинтересоваться у родни позже, перевел внимание на дела гильдии, но там все тихо, текучка идет, кто-то учится, кто-то в походе. Мы не то чтобы следим за гильдейскими, но приучили, чтобы люди выставляли статусы, а если идут рейды, походы или эксперименты, то участники ставят статус и записку оставляют, кто, куда, зачем, когда планируют вернуться, чтобы мы знали, вдруг что случилось. Адепты сначала не поняли, зачем это, но когда один отряд заблудился в аномалии, то пару дней отсутствия обратной связи сразу выдало их пропажу. Второй отряд выдвинулся к ним и помог выбраться. Там было что-то вроде безвремения, они даже не поняли что, заблудились и на связь не выходит. Теперь все железно выставляют статусы и отписываются, что с ними все хорошо. За этим присматривают офицеры, и они могут связаться с нами или с нужным гильдейскими ребятами. Мы постепенно перекладываем рули управления на плечи офицеров и создаем самодостаточное самоуправление, чтобы не тратить все свои силы на контроль гильдии. Главные цели мы выставили, теперь лишь присматриваем. Новые обновления и изменения в политике гильдии решили ввести позже. Пусть пока устаканится действующее сообщество. Гермиона была счастлива, особенно когда она стала офицером и открыла возможность делать звонки по гильдии. Она связалась со мной, мы поболтали про гильдейские дела. Я ее, в очередной раз, пожурил за увлеченность, мол, и просто пожить надо, друзей поискать. Она мне рассказала, что у нее много друзей в гильдии, и они даже умудрились встретиться в реале. Был какой-то фестиваль, где участвовало много школ, и детишки подсуетились и сговорились там встретиться. Так что под прикрытием межшкольного фестиваля была проведена офлайн-встреча младшего крыла гильдии. Я, конечно, тоже там был и притворялся Валенком Поттером, но в роли Полериса слушал ее рассказы и задавал вопросы, ее мнение о согильдийцах, ее возраста. В целом, общая тайна и общая организация помогли девочке найти единомышленников и друзей, так что она не скучает в одиночестве, но и мне звонит и пишет регулярно, как и Гарри Поттеру. Я там вообще произвел фурор, потому что какой-то умник закинул в библиотеку всю ту стрёмную литературу про Гарри Поттера с магической стороны, а маглорожденные приняли это за чистую монету. Они думали, что я какой-то супергерой с той стороны, и были рады такому согильдийцу. Ох уж это бремя популярности, гильдеры, ты меня поймешь. Я же им показал несколько фокусов, которые освоил и обкатал в школе, дети были в восторге. Еще Гермиона подружилась с Перси Уизли. Эти два увлеченных нашли общий язык, а общее офицерство сдружило их. Они часто созваниваются и обсуждают дела гильдии, свою жизнь и разницу жизни между мирами. Гермиона постоянно заваливает его вопросами про Хогвартс и просит добавить в библиотеку гильдии интересные ей книги. Невероятно. А еще к ним присоединился Джон Доу, который на волне офицерства просто не знал, где брать навыки управления, и частенько обсуждал с ними свои сложности. Он был на 6-м курсе и сильно помогал младшим в школе. Также он вносил много информации в библиотеку. Он очень старался, видимо, увидев в нашей гильдии шанс на исправление своей жизни. Мы оплатили ему контракт, и он прикладывал все силы, чтобы отработать потраченные на него деньги. У него был второй баланс, где он мог делать взносы за свое обучение. Это была длительная рассрочка, которую он мог погашать взносами в фонды гильдии. Таких рассрочек было прилично, так что люди могли спокойно погашать свои долги и не беспокоиться о сроках. Мы их не торопили и не ставили какие-то сроки и фиксированные суммы взносов. Вноси сколько хочешь и когда хочешь. Может показаться, что мы как-то странно раздаем деньги, но это не совсем так. Суммы, конечно, были приличные, но они уже окупились, когда к нам потекли данные из фондов других гильдий, министерства и Хогвартса. Но мы выставили эти субсчеты для погашений, чтобы мотивировать людей, чтобы не расслаблялись. Рон Уизли показывал забавную динамику развития. Он сначала с грустью начинал какое-то задание, но, получая баллы, сразу запрашивал следующее, горя мотивацией. По мере выполнения, его мотивация падала, и он сдавал задание с тоской и печалью. Но полученные баллы снова разжигали в нем искру жизни, и он снова брался за задание. Забавно было за ним наблюдать. В подарок я ему отправил кодекс Бусида. Он, кстати, очень хорошо осваивал окклюменцию и выкупал знания по ней. Видимо, его лень мотивировала изучать инструменты быстрого усвоения информации, потому что просто так учить что-то было выше его сил. Также он сильно продвинулся в телекинезе. Гермиона сболтнула в чате, что тренирует телекинез, и он очень удобен в жизни. Так что детвора выпросила у нее методики тренировок, и теперь вся эта ватага детей усиленно изучает его. Страшно представить, до чего они дойдут. Думаю, ситхи и джедаи удовлетворенно хлопают в ладоши, где-то в далекой-далекой галактике, глядя на наше сборище. Так что Рональд тоже не сочкует, и есть надежда, что к школе он станет нормальным человеком. Молли Уизли всерьез взялась за свою семью и их дом. Они готовят серьезные посадки и уже установили теплицы. Уже есть приличный поток урожая от них в запаснике, так что не смогу назвать их бедными. Закинул им в подарок литературу по агрономии, управлению хозяйством, семейному бюджету и бережливому производству. Пусть развиваются. В остальном гильдейские занимаются своими делами, потихоньку повышают навыки, выкупают себе информацию из библиотеки и вносят новые. Процесс, можно сказать, вышел на стабильное плато, и пока можно дать повариться этой обстановке. Потом устрою пару обновлений, чтобы не скучали. А пока оставлю так. Северус Снейп. Северус устал. Когда они обсуждали на педсовете этих странных детишек, которые почти все ушли на Коктевран, то он даже не представлял, что его ждет. То, что Трелани назвала ветром перемен, было явно не ветром, это была скорее волна. Но проблема была не в этих детишках, нет, точнее, и в них тоже, но никто подумать не мог, что все, абсолютно все, маглорожденные в школе, попали в эту волну. Сейчас, к Когда прошло несколько месяцев и близилось Рождество, можно было смело сказать, что эти дети развиваются в разы быстрее, чем раньше. Это началось явно в этом году. В прошлом году ничего такого не наблюдалось. Кто-то этим летом собрал детишек и провел над ними ритуал очищения, дал базовые знания и теорию. Все маглорожденные с этого года прекрасно стали разбираться в нюансах магического мира. Теперь сидят и рассчитывают свои личные графики ритуалов. Но где они возьмут гору дорогих ингредиентов? Где возьмут ритуальный зал? А опытного мага для их проведения? А может, я зря такую конспирацию развожу? Думаю, можно просто спросить у них. Нашел самый простой вариант мастер зельеварения и скользкий агент. Он устало наблюдал, как ученики подготавливают ингредиенты, а маглорожденные, в наглую, телекинезом, переносят инструменты, котлы, ингредиенты и расставляют по местам на столах. Он уже устал гонять их за это. Просто махнул рукой. Такой метод даже неплох. Не пачкаешь руки и не оставляешь аурных следов на ингредиентах. Сначала он думал, что это будет портить ингредиенты и гонял их, но потом выявил, что так даже лучше и меньше влияние ауры мага. Видимо, телекинез, как они это называют, имеет нейтральную ауру или вообще не оказывает воздействия, а это улучшает качество зелий. Позже он выловил Джона Доу, к которому все время подбегали маглорожденные ученики и часто с ним что-то обсуждали. Он явно знает больше остальных. «Мистер Доу, останьтесь, у меня к вам пара вопросов», — притормозил ученика Северус после занятия. «Конечно, профессор Снейп, чем могу помочь? У меня сложилось впечатление, что вы в курсе происходящего. К вам постоянно подходят маглорожденные и спрашивают вашего совета. Со стороны выглядит, словно вы или самый информированный, или являетесь кем-то вроде старосты, но общаются с вами с разных факультетов. Можете просветить меня по этому поводу? Что случилось с маглорожденными этим летом?» Дождавшись, пока помещение покинут остальные ученики, Снейп начал задавать вопросы, ответы на которые хотел давно узнать. «КХМ, да, профессор, вы очень наблюдательны. Я и правда занимаю роль некоего старосты и помогаю младшим с образованием. Если вас интересует более подробная информация про события этого лета, то могу спросить разрешение на раскрытие информации. Не то чтобы она была запрещенной или еще что-то такое, но я лучше поинтересуюсь, чтобы не возникло недопонимания и конфликтов. Вы можете подождать немного?» Очень дипломатично начал Доу, а Снейп удивленно поднял бровь. Он думал, что этот ученик плох в риторике, обычно он молчалив, а оказывается, он может крутить словесные пассажи и быть дипломатичным. «Однако, без проблем, я могу подождать». Снейп думал, что пара дней не сыграет роли, однако Доу просто достал блокнот и перо, которыми щеголяют все остальные маглорожденные, вызывая скрип зубов у чистокровных детишек, ведь они не могут себе такое позволить, и начал что-то писать в блокноте. Через пару минут из блокнота раздался голос. «Они еще и как сквозные зеркала работают. Только что ценность артефактов выросла в разы. Раз, раз, Доу. Меня слышно? Профессор меня слышит?» Начал проверку голос. «Да, я вас слышу. Меня зовут Северус Снейп, я профессор зельеварения. Как я могу к вам обращаться?» — ответил Снейп, мысленно выстраивая вопросы для этого голоса. «Отлично. Приветствую вас, профессор Снейп. Можете называть меня Полирисом. Это псевдоним. Я пока не могу открывать свое имя, но смогу ответить на ваши вопросы. Думаю, у вас их много накопилось, так как вы довольно наблюдательны», — беззаботно ответил голос, выдавая, что на него уже имеют какие-то сведения, раз такое говорят. «Я бы хотел узнать, что случилось с маглорожденными детьми этим летом. Они явно прошли ритуалы очищения и получили базовые знания мира магии. Вы можете мне раскрыть подробности?» «Ха-ха, не беспокойтесь. Они никого не убивали этим летом». Снейп, конечно же, не смог оценить шутки и лишь вопросительно поднял бровь. «Просто, я пригласил всех маглорожденных в свою гильдию и помог им пройти все эти ритуалы, дал базовое образование и помог с развитием. Ничего такого криминального или опасного». «Гильдию? Что за гильдия? Не припомню, чтобы гильдии приглашали к себе детей и сразу раздавали знания и помогали с ритуалами. О, тут я не могу вам раскрывать подробности. Просто знайте, что ничего страшного с детьми не происходит. Они просто получили возможность к развитию, наравне с чистокровными. Кстати, если хотите, то я могу вас пригласить к нам. Думаю, вы сможете оценить все прелести нашей гильдии». Мы не будем ограничивать вас в ваших делах и участиях в других организациях. Мы работаем немного в другом формате. Вы можете спокойно продолжать работать в школе, заниматься деканством, быть в гильдии зельеваров, ну и всякое побочное делать что там, что тут, дело ваше. Но у нас, вы сможете получать больше информации, ресурсов и проявить себя во всей красе вашего таланта. Естественно, мы сполна оплачиваем все услуги. Можете относиться к этому как к подработке, увещевал голос, а профессор вздрогнул и напрягся. Ему явно намекнули, что в курсе его скользких агентурных дел. Звучит очень занимательно. Я хочу вступить к вам. Как мне это сделать? Там все просто. Дайте мне минуту. Через какое-то время, Дау что-то сделал в блокноте, а задняя сторона его блокнота раскрылась на манер кошелька и оттуда выпали еще один блокнот и перо. Снейп пораженно смотрел на это. Там еще и обменная шкатулка встроена. Ужас. Дау протянул прибывшие артефакты профессору. Профессор, просто привяжите к себе артефакты и после этого я смогу раскрыть вам больше информации. Привязка артефактов к себе является согласием на вступление в гильдию. После этого я смогу вам все рассказать, просветил голос из блокнота. Что же, сейчас и привяжем, Снейп сразу решил все проверить и привязал к себе артефакты. Добро пожаловать в гильдию магия без границ, мастер Северус Снейп, вам тут понравится. Я, Полирис, глава гильдии, рад вас приветствовать в нашем небольшом коллективе, пафосно заговорил голос из блокнота. После этого события, Дау поздравил со вступлением нового члена гильдии и ушел, сославшись на занятия и что глава ему все лучше расскажет. А Северус шокированно осматривал блокнот. Это был шедевр. В нем было множество функций. Даже простое совмещение нескольких артефактов в одном уже тянуло на шедевр, а тут еще было множество вкладок, которые несли различную информацию и все это работало связано. Он сразу открыл вкладку «Аукцион» и начал мотать списки продаж. Невероятно. Множество ресурсов. Цены приемлемые, дешевле рынка. Далее библиотека. Можно купить информацию. Тут его прервал зов блокнота и он, покрутив вкладки, нашел как ответить на зов. Как вам блокнот, мистер Снейп, оценили? Бодро стал задавать вопросы голос главы. Вынужден признать, что это невероятный артефакт. А если учесть внутреннее наполнение, то он блекнет на этом фоне. Скажите, получается, я могу заказать или купить на аукционе какой-либо ингредиент и он поступит ко мне через блокнот? Все верно. Вы можете покупать ингредиенты. Вы можете продавать ингредиенты. Вы можете продавать зелья, вкладывать в фонд гильдии знания. Все будет оцениваться и вы будете получать баллы взноса. Они приравнены к галеонам и можете просто получать их монетами, если есть необходимость. Так как вы мастер зельеварения, то вы можете оказывать услуги наставника, эксперта, оценщика, можете выступать корректировщиком рецептур и описаний в библиотеке. Это все будет вам приносить баллы взноса. Как их тратить уже ваше личное дело. Если вы обратите внимание на вкладку аукциона и найдете там раздел ученических зелий, то увидите плачевное качество приготовления. Это ученики пробуют свои силы в зельях и за копейки продают. Можете заняться кураторством этой ниши, оценивать и отсеивать плохие варианты. Это все вам будет приносить процент от продаж этих зельев. У нас пока не хватает рук для такой тонкой деятельности, так что это ваша ниша, если желаете. По мере участия в делах гильдии, вы сможете лучше понять, где нужно ваше участие. У нас спокойная обстановка и заинтересованные в своем развитии участники. Вы вольны заниматься любыми интересными вам делами. Мы не отрываем вас от вашей работы, можете заниматься вопросами гильдии в удобное для вас время. Не надо никуда ездить и посещать собрания. Вся связь и логистика идет через блокноты. Кстати, вы, пока, рядовой член гильдии, но мы сделали приписку к вашему профилю, теперь все будут знать, что вы мастер-зельевар, можете оказывать услуги мастера. Думаю, можно на этом остановиться. Рекомендую изучить устав гильдии и приложение к нему. Там многие ваши вопросы отпадут. Хорошо, я вас понял. Теперь многие вопросы отпали. Скажите, к кому я могу обратиться с вопросами? Вы находитесь в крыле практики, у вас есть несколько офицеров, которые решают текущие вопросы по гильдии. Их имена будут указаны в вашем профиле, в разделе «Офицеры». Также есть общий чат, где вы сможете пообщаться с сагильдийцами и задавать вопросы, на которые не смогли ответить устав и приложение. Можете писать и мне, по возможности, я отвечу. Понятно. Думаю, у меня пока нет вопросов, Мне надо осмыслить все это. Конечно, вас ждет много открытий. Тогда я отключаюсь. Еще раз поздравляю с вступлением. До скорых встреч. До свидания. Звонок закончился, а Северус, развалившись в кресле, обдумывал произошедшее. Давненько он, вот так, с головой, не нырял в пучину событий. Любопытство взыграло или сам захотел приключений, сложно сказать, но рутина учителя в школе убивает. А тут такое. Еще раз осмотрев блокнот, Снейп полез в раздел ученических зелий и увидел доступную ему пометку «Оценка специалиста». Открыв ее, он получил пояснение. Он, как мастер-зельевар, может давать экспертную оценку лотам и их автору, за это будут идти некие отчисления с продаж на его счет. Отмечать тенденции в качестве зельев. ХММ, хорошая опция. Остаток вечера у него был свободен и он решил попробовать оценить эти зелья. Включив опцию оценщика, Снейп выбрал первое зелье в списке, сваренное, его же, учеником 5-го курса. Это было зелье морочащая закваска, довольно бесполезное зелье, но из него можно было вытянуть пару хороших зельев. Дешевая замена в нескольких рецептах, так что его бесполезность таковой выглядит только для непосвященных. Так, ладно, выбрав это зелье на оценку, он нажал на нужную кнопку и встроенный кошелек начал выплевывать гору склянок на стол. Взяв склянку, Снейп придирчиво осмотрел зелье, потряс его и сразу выявил недостатки. Записал их в блокнот, достал анализирующий стенд и провел полную проверку зелья. Выписал еще множество недостатков и начал описывать методы исправления и полезную литературу. Потом он отправил все зелья назад, а блокнот принял его рецензию. Также там была оценка в баллах. В итоге на вкладке аукциона появилась оценка качества товара и приписка «Оценен мастером». И вот в ней были все его рекомендации и недостатки. А это удобно. Да и работать в тишине куда проще. Так, что там дальше в списке? Снейп увлеченно принялся разносить жалкие попытки детишек сварить зелья. Это даже весело. Глава 17. Отключив связь, я утер пот со лба образно. Конечно, не думал, что смогу затащить Снейпа в гильдию так просто. В моем видении будущего, это была хитрая игра, которая выявит слабейшего, а сети опутают жертву. Так стоп, это уже дамблдорщиной попахивает. Так, ладно, я не думал, что Снейп так быстро вычислит нашу секретную организацию. Походу, мы прокололись на мелочах. Я тогда не представлял масштабы трагедии, как выделялись мои адепты. Но не все так плохо. У нас появился живой мастер зельеварения, который, в данный момент, увлеченно разносит в рецензиях своих нерадивых учеников. А везде писали, что он не любит преподавать. Врали. Вон, уже второй десяток лотов пошел, которые он раскритиковал. А еще, любезно указал, где искать подсказки к исправлению. Это шикарный преподаватель. Просто авторы тех фанфиков не общались с ворчливым дедом, который не так добр. Все сам ищешь и решаешь проблемы на ходу. А еще никогда не получишь сразу верное решение. Тебе всегда будут давать схемы и описания с подвохом. А тут тебе, на блюдечке, дают твои ошибки и литературу, где надо искать решение. Халява. Хорошо, что Дау написал мне, когда я шел из библиотеки и был свободен. Смог сразу взять в оборот ситуацию. Будь это на пару часов раньше, пришлось бы уходить с урока. Я бы забил на урок ради Снейпа в гильдии. Вернувшись в Мэннер, я задумался. По идее, Снейп полукровка. Но он мастер. Стоит ли ему давать базу? Как это будет выглядеть в его глазах? Оскорбление, а талисманы? С другой стороны, мы гарантируем эти вещи. Любой новичок их получает. ХММ, сложно. Ладно, выдам и отправлю. Сошлюсь на устав. Да, так это и это. Отправляем. Северус Снейп. Северус увлекся. Он даже не ожидал, что критиковать чужие зелья, с возможностью рецензирования, вот так удаленно, будет так интересно. А еще ему, в личку, постоянно, писали его ученики и благодарили. Его, ученики, что происходит в этой гильдии. Просто он еще не знал про ворчливого деда, который часто модерирует и рецензирует молодежь, а он не такой добряк, но и светить свое имя в рецензиях не может, потому просто ворчит и ругается. Также, за каждый лот, ему капал кнатик взноса. Невероятные механики. Он, с горечью, осознал, что гильдия зельеваров, членством в которой он, втайне, гордился, не давала и малой толики таких возможностей. Да, там давали знания, да, там были заказы, там было много чего, но вот такого не было. Все действия на кончике пальца, быстрая реакция. Любой запрос срабатывает моментально, Тебе всегда отвечают, тебе всегда сообщают о сложностях. Запасники работают сразу, заказы обрабатываются на ходу. Невероятная реакция. Гильдии так не работают. Гильдии, которые он знает, могут неделями думать над его запросом, а тут сразу отвечают и скидывают, что просил, либо сообщают, что такого нет, но готовы скинуть запрос на доску заказов. Невероятно. Он хотел уже продолжить разносить жалкие пародии на зелья, но его отвлекло письмо от главы гильдии. Ему импонировал глава, пусть они мало знакомы, но его пафосность и жизнерадостность ему нравились. Главы гильдии, которых он знал, были желчными стариками, которые перегорели и были неинтересны в общении. А тут, как глоток свежего воздуха, горящие идеи, оптимист. Открыв письмо, он начал читать послание и удивляться. «Приветствую, мастер Снейп. Пусть мы не так давно распрощались, но я вынужден вас побеспокоить. По уставу гильдии вам положены к получению некоторые блага и условия. Это базовый набор вступившего в гильдию. Если вы еще не успели с ними ознакомиться, то я вам перечислю. Вы как член гильдии имеете право на базовые вещи. Бесплатная еда от гильдии, обоснование есть в приложении к уставу, бесплатная аптечка, обоснование там же, бесплатное убежище, обоснование и описание там же, набор талисманов. Два талисмана сканирования и один талисман очищения, обоснование и метод эксплуатации приложен к талисманам. Также, есть обоснование в приложении к уставу, набор литературы для ознакомления и становления юного мага. Обоснование в приложении к уставу. На этом все. Я понимаю, что, для вас, странно получать некоторые пункты из списка, но рекомендую ознакомиться с приложением к уставу. Там подробно все описано и вы поймете, зачем гильдия это делает. Эти пункты гарантированы гильдией. Просто примите их. По возникшим вопросам, можете обращаться к указанным в профиле офицерам гильдии. До скорых встреч. Эта гильдия странная, но ответ надо написать. Добрый день, глава. Получил ваше письмо и с радостью приму базовый набор. Раз устав этого требует, то не вижу смысла отказываться. С радостью приму. От всей души благодарю. Также, примусь за изучение устава и приложений к нему. Видно, что там много важного, а я увлекся рецензированием. До скорых встреч. Отправив ответ, Северус нажал принять и получил на руки талисманы. Остальное было добавлено в его библиотеку и появились пункты на карте местности. Изучив талисманы, Северус выпал в осадок. Он, конечно, был далек от ритуализма, артефакторики и рунизма, но все же он был мастером в смежной отрасли и имел хороший уровень знаний в смежных областях, и он мог оценить эти талисманы. Что он там говорил про блокнот? Шедевр? ПФ, вот шедевр. Ритуалы, емкие, сложные, требующие ингредиенты, схему, мага, все это лежало в кусках пергамента, которые можно просто активировать словом-ключом. Вот где шедевр. Если все, вступившие в гильдию, получают такие талисманы, то понятно, как они смогли провести свои детские ритуалы. Этот ответ убирает большую часть вопросов к детям. Теперь понятно, почему они, в свои 11 лет, пришли в школу, сверкая аурой, как новый галеон. Им не надо было проводить сложные и дорогие обряды, искать мага для этого. Они просто активировали такие талисманы и все сделали сами. Ответ был на поверхности. Но без таких подсказок не догадаешься. Ну либо копать. Интересно, Дамблдор уже покопался в мозгах ребятишек. Сам он не лез в мозги таких маленьких детей. Этим он баловался только после 14-летия детишек. Раньше очень опасно, а вот на старших детей он совсем недавно обратил внимание, да и то их выдавали блокноты. Но он не так сильно был заинтересован в этом вопросе. Просто сегодня у него было такое настроение и любопытство взыграло. А вот Эльбус мог запросто сломать мозг маглорожденного, чтобы найти ответы. Несмотря на его поведение доброго дедушки, Дамблдор был довольно жесткий в своих действиях. Так что вполне мог, да. Прочитав инструкции на талисманах, Северус прикинул время до ужина и отправился в ванную. Приняв душ и развалившись в ванной, он активировал талисман сканирования. Тот показал ему стандартную картину заклинания сканирования, и он убедился в чистоте своих показателей. Интересная разработка. Но есть парочка появившихся гадов, которые начали присасываться к ауре. Он, как мастер, мог на зельях делать аналогичные процедуры, но это был новый опыт, и он решил его испытать. Взяв второй талисман, он активировал очищение. Что же, это был интересный опыт. Он никогда не проходил такие формы ритуалов и очищения. Это было прекрасно. Идеально просчитанный фокус действия и гармоника магического воздействия. Явно рассчитывал мастер ритуализма. Хотелось бы изучить структуру и схему ритуала в талисмане, но он был грамотно упакован и до него не добраться. Да и не с его навыками туда лезть. Но сработал идеально. Второй сканирующий талисман показал картину успешного очищения и повышения защиты. Невероятно. Каскад ритуалов в одном листочке. Тут его потянуло к неприятной части действия очищающих заклинаний, так что пришлось прервать его размышления. Уже будучи на ужине, Северус набрал двойную порцию ужина и читал на блокноте устав. Чтиво было занимательным. Пусть язык написания был сухим, но видно, что писали его на опыте. Очень уж актуальные темы в нем затрагивались. В целом, он был не очень большим, а вот приложение к нему было куда больше. И там он нашел ответы на эти странные пункты базового набора. И прочитав пояснение, он понял, что этот набор является очень важной вещью. Если бы он, в свои годы, получал такие наборы, то его жизнь была бы другой. Как жаль, что в его годы гильдия не появлялась. Тут его отвлек Филиус, заинтересованный чтивом Северуса. «Северус, позвольте поинтересоваться, что вы читаете. Вы так увлечены, что смели двойную порцию, не заметив. И правда, Филиус, не знаю, как это назвать, но ко мне попали некие объяснения странности детишек, которые попали к вам на факультет, которых мы обсуждали на педсовете в начале года. А, интересно, и что же вы узнали? Даже не знаю, как сказать. С одной стороны, это не секрет, с другой, это вроде как секрет, но запретов на распространение информации я не нашел. В общем, это странная ситуация. Оказывается, все маглорожденные ученики в этом году, точнее летом, вступили в гильдию. Представляете, всех маглорожденных учеников пригласили вступить в гильдию, и там им выдали одноразовые талисманы, которые действуют аналогично каскаду детских ритуалов. Эти ребята просто провели ритуалы очищения в один миг. Не было никаких странных магов, ритуальных залов. Просто, одним словом, активировали бумажный талисман и провели весь каскад за раз. Это невероятно. Я не могу представить себе сложность этих талисманов. Как мастер чар, я, примерно, могу прикинуть сложность начертания такого массива, но его нереально нанести на бумагу или пергамент. Этот талисман будет размером с большой зал. Даже чары уменьшения не помогут. Я тоже примерно представляю сложность фигуры и его размер, но талисман размером с этот блокнот. Я когда его увидел, тоже был поражен. Это шедевр. Вы видели этот талисман? Вы его сохранили? КХМ. Нет, я его использовал. Мне было интересно посмотреть на его действие и сравнить с аналогичными зельями. Я провел его активацию на себе. Уж, простите, не стоит. Это действительно интересный опыт, и я думаю, сам бы не удержался. Погодите, вы сказали, что детки получили его при вступлении. Хотите сказать, что вы тоже вступили туда? Ну да, так уж получилось, что меня смогли заинтересовать, и я вступил туда. Пока что, я не жалею. Эта гильдия позволяет заниматься своим развитием и не отвлекает от работы. А вот участие в ней дает многое. Удивительное место. Пусть они называют себя гильдией, да и их работа подходит под такое название, но со стороны это напоминает некий форум, сообщество. Сложно вот так охарактеризовать их структуру. Они не собираются в каком-то месте, не имеют своих филиалов. Они просто переписываются и общаются через блокноты, обмениваются через них же. Впервые сталкиваюсь с такой организацией. Тут Северус обратил внимание, что весь преподавательский состав внимательно их слушает. Что-то он разошился. Видно, настроение хорошее, а очищающий ритуал поднял его настроение на новый уровень. Давно он себя так хорошо не чувствовал. Хорошо, что директор сегодня свалил по своим важным делам. Скажите, Северус, а есть возможность достать эти талисманы? Сейчас посмотрю. Снейп полез в меню аукциона и нашел талисманы. Подзавис над стоимостью, но все же купил по экземпляру обоих видов, заодно отметив, что там множество различных талисманов продается. Позже поизучает. Блокнот, открыв заднюю сторону, выплюнул пару талисманов. Преподаватели шумно вздохнули. Филиус, с вас 6 галеонов. А, премного благодарен. Филиус вернул с ней путь деньги, а сам начал разглядывать полученные талисманы. Невероятно. Напоминает восточные заклинательные талисманы, но сложность схемы зашкаливает. Хотя можно заметить, что на поверхности видно только малую часть рунного массива. Остальная часть либо убрана во внутренние слои, либо это проекция массива, а сам массив был заложен в трех или больше измерениях. Если это так, то понятно, как они смогли снизить площадь, но этот подход даст, в лучшем случае, половину, а то и треть сокращения площади нанесения графической руной составляющей. Удивительно. Скажите, Северус, в этом талисмане полный каскад очищающих и защитных ритуалов? Верно, основное действие приходится на очищение, но в процессе параллельно идут еще изгнание, отсечение, работа с аурой и повышение защиты, не говоря уже про полную очистку организма в конце. Удивительно, это действительно тянет на шедевр. Оставлю для изучения, давно не встречался с такими оригинальными вещами. Вы не против, если я вас позже побеспокою и попрошу купить еще? Без проблем, мне не сложно. Филиус передал талисманы дальше по столу, и преподаватели с интересом разглядывали диковинную вещь. Получается, что все маглорожденные состоят в этой гильдии и общаются через блокноты между собой, спросила Минерва. Верно, гильдия поделена на два крыла, детскую и взрослую, крыло познания и крыло практики. Взрослые не могут свободно общаться с детьми, только через офицеров и объявления, их крылья разделены, дети общаются между собой, а за ними присматривают кураторы. Взрослые общаются между собой, но могут выполнять заказы и просьбы младшего крыла. В этом есть логика, на мой взгляд, неплохо организовано. Я, как мастер, имею доступ в оба крыла и могу сказать, что за детьми хорошо приглядывают, следят за их поведением и всегда приходят на помощь. За вечер успел понаблюдать за происходящим в гильдии. Тогда хорошо, эти дети попадают сюда и за ними никто не следит и не помогает. Ладно, пока они в школе, но после выпуска, они просто попадают в новый мир, к которому не готовы. Хорошо, что нашлась организация, которая хоть как-то им помогает и организовывает. Тут Минерва обратила внимание на взгляды коллег, скептические взгляды, почему вы так смотрите на меня. Пусть я веду себя холодно с ними и строга, но я прекрасно понимаю их дальнейшую судьбу, а масса обязанностей просто не дает мне больше времени уделять факультету. Но в целом, я каждый год наблюдаю, как маглорожденные уходят в безвестности кабалу контрактов. Это печально, а тут их поддерживают, это прекрасно. Согласна с тобой, Минерва, маглорожденные детки не имеют нормального будущего после школы. Редкий счастливчик сможет попасть в нормальные условия жизни и работы. В основном они попадают в кабалу контрактов, а если уходят с пятого курса, то будущее у них незавидное. Так что я тоже рада, что появилась альтернатива для них. Помана была в своем репертуаре, так что никто не удивился ее беспокойству за деток. Северус, а можно, я позже тоже подойду с просьбой прикупить что-нибудь у этих ребят? Взял слово Киттлберн, меня заинтересовали ваши слова и эти талисманы. Без проблем, после занятия и до ужина я буду у себя в лаборатории. На этом ужин закончился. Через пару дней его вызвал директор. Видимо, до него дошли слухи, подумал Снейп, пока шел к кабинету директора. «Добрый день, Северус. Присаживайся. Чаю?» Начал стандартное приветствие директор. «Добрый день, директор. Откажусь, благодарю. Зачем вы меня вызывали?» Северус не любил ходить сюда, Северус не любил общаться с директором. Он давно уже понял натуру директора, и чай у директора был своеобразным. Нет, чай был без добавок, если вы об этом. Просто вкус у этого чая был специфичный. «Мне довелось узнать, что ты вступил в некую организацию, в которой также участвуют все маглорожденные в школе. Можешь рассказать подробности?» Прищурив глаза, спросил Альбус. После краткого рассказа и заказа еще парочки талисманов, Северус наблюдал, как директор изучает талисманы и проводит различные изучающие пассы палочкой. Отличная работа. А главное, непонятно, на каком принципе сделана такая сложная работа. Очевидно, что тут классическая ритуальная схема, но как ее упаковали, непонятно. Такая малая область нанесения и такие сложные функции внутри. Думаю, гильдия ритуалистики была бы в ужасе, узнав, что такие вещи есть в свободном доступе. Они такого не выпускают. Скажи, Северус, ты знаешь, кто руководит этой гильдией? Нет, я общался с главой гильдии, он действует под псевдонимом Полирис, это все, что мне известно. А ученики? Ты спрашивал учеников об участии в этой организации?